204. Урусвати знает о вредителях, незримых и явных. Каждый исследователь передачи мысли на расстоянии должен отметить все способствующие условия или враждебные. Но знаете, что мысли могут перехватываться пространственными сущностями? Также понятно, что некоторые люди могут слышать мысли. Но каждый исследователь должен обратить внимание на особые условия присутствующих. Можно наблюдать, что согласие присутствующих способствует передаче и охраняет от перехватчиков. Более того, если близкие, находящиеся в соседнем помещении, пребывают в гармоничном настроении, они уже охраняют сохранность передачи. Люди, смущенные или раздраженные, оказываются сотрудниками злобных перехватчиков. Аура раздраженного человека является лучшим дробителем протекающих токов. Такие вредители могут отрицать свое соучастие с перехватчиками, но по существу они остаются пособниками зла. Когда-то в тонком мире они пожалеют о своей несдержанности. Люди не хотят знать, что за каждым их легкомысленным поступком стерегут незримые сущности. Мысль находится в грубых руках. Лишь немногие поймут, что мысль должна быть окружена лучшими условиями. Неразумные полагают, что мысль укрепляется от наркотиков. Эти судороги мысли не могут творить эволюцию. Каждая эманация наркотиков уже привлекает самых опасных сущностей. Они захватывают обрывки мысли и ткут из них самую вредную ткань. Можно иногда вспомнить, как полезные мысли извращались. Поищите причину в окружении и, наверное, найдете поводы. Мыслитель говорил: «Бедная наша мысль, нет у тебя защиты. Лишь успеешь вылететь, как уже злые когти тебя раздирают. Как горсть золота, брошенная в толпу, исчезает, так и мысль пространства может быть перехвачена. Хорошо, если мысль достанется просвещенному уму, но среди встречных могут оказаться и грабители. Если телу нужна чистота, то около мысли нужна еще большая опрятность».